Беседа вторая. Часто мы впадаем в уныние, потому что у нас перегруз нераскаянной совести. Это самое страшное, этого надо всегда бояться. Когда к духовнику идем, он смотрит в глаза и сразу читает, он должен читать, отчего уныние, и кратенькими вопросами узнает, что или перегруз черной совести, нераскаянной, или запущенная жизнь. Нераскаянных много грехов, мелочи всякой, неоплаканных, а только осознаваемых. А осознание не есть покаяние. Вот такой упадок. И доходит до того, как бы посмертный грех. Тогда спохвачусь, испугаюсь и буду по-настоящему, по-новому жить. Нельзя. Это бесовское. Это напев дьявола. Можешь не отстать. Тогда что? Печально. И полное забвение всякой духовной жизни. Но святые отцы говорят, что не так страшно уныние, как равнодушие, безразличие. Вот это страшно. Это начало мертвенности. Как будто бы и читают, и в церковь ходят, и молятся. Но все это пока внешне, без участия сердца с умом. Читают утренние молитвы исправно, 15 минут. А духовник говорит, как в 15 минут можно уложиться? А ей непонятно. А я, батюшка, все полностью читаю. Да потому что вы читаете, а молитвы не читаются, ими молятся. Вот это состояние, как будто бы делаю, а провалился. Страха нет и плача нет. Это страшно. Вопрос. Такие стихиры, как сегодня были кресту, сколько? 4, 8? Ну, у нас-то в сокращении. Вот в Печорах они замечательно пелись. Там без сокращений, полностью. Вопрос. В Лавре тоже не сокращают? В Лавре не сокращают. А покойный преподобный мученик Кононов, протоиерей, который со мной сидел в тюрьме, у нас всеношное служилось, он говорил, давайте повторим. А на Господи возвах на 12. 13-й – это Божьей Матери догматик. Давайте повторим. Так сладко. Давайте еще раз повторим. Батюшка, но мы задержим еще на полчаса. Ничего, ничего. Вот это настоящая ревность. О, как сладко. И только не спеша. Немножко больше, чем средняя медлительность, чтобы дать возможность мозгу вникнуть в каждое слово молитвы, стихиры, предания. А потом спрашивает, что, поняли? Может, повторить? И всегда они повторяют 2 раза, а то и 3. Давайте еще раз повторим. Нигде такого нет голоса. Начинали в 6, окончали в 11:30. Вопрос. А где это было, батюшка? В Сибири, под Борисоглебском. Вопрос. А он монах? Нет, протоиерей. Он сильный, его бесноватые уж очень боялись. После его смерти бесноватому покажешь карточку, начинает бесноваться, свистит, лает, кричит, что такое. А просто принесли батюшкину фотографию. Такой человек был замечательный. Идем по городу вдвоем вместе. Раньше ходили в рясах и в шляпах. Нищий. Батюшка, дайте что-нибудь. Мне нечего есть. Я такой-то. То с пожара, то из тюрьмы. Батюшка ко мне. Зайдемте за уголок. Встаньте ко мне спиной, заслоните меня. Потом он раздевается, снимает рясу, снимает подрясник, снимает рубашку свою. На, братец, вспоминай. Помяни нас о здравии и спасении. Или помяни об упокоении Клавдию, это его жена. Он вымолил ее смерть. Она не своей смертью умерла. Он как-то по-своему вопил. Бог ее положил на одр, и в 3 недели ее не стало. Она мешала ему, как пастырю. Он причастил ее, пособоровал, конечно. Отпевал ее с литургийными сослуживцами и милостыни раздал много. И все белье отдавал, так что нечего стало отдавать. И пришлось ему воровать кофточки умершей жены, на всякий случай пригодятся. Идет и этим нищим раздает эти кофточки. Придет, зайдет за уголок. На нем надета кофточка женская, другого белья нет, ничего не было. Снимает кофточку женскую. О, он в блаженном успении. В Михайловском селе, недалеко от отца Алексея, он отбывал со мной заключение. Там мы и встретились. Это в Волгограде было. Получаешь утром наряд. Вот 12 адресов или 8 адресов. Из них 6 покойников. Я все опаздывал, то причастить кого-нибудь, то надо кого-нибудь ублажить. И поэтому на полчаса, наверное, опаздывал. Приезжаю как-то, уже оркестр. Сидят с барабанами, дудками. Батюшка, что вы задерживаете вынос. А, с оркестром. Ну, я отпеваю, конечно, как полагается, с каноном и так далее. Скорее, оркестр ждет. Потом начинают дудеть в свои дудки. Значит, не хватает у них терпения. Трубач говорит, поп замолился. Покормили их, напоили их, коньяк с перчиком. А они не терпят. Они должны на другое «отпевание», в кавычках, попасть. Тоже с выносом, тоже с оркестром. Выскочил. Ах, наконец-то мне вдогонку. Один заводит «Волгу» и поехали. Уже вынос, вместо «Святый Божий» пух-пух-пух. Как я татар выгонял с крестин. Прихожу, потому что моя очередь. Записано 122 человека. 122 крестины. Специальные помещения. Туда войдешь, писк, визг, шум. Все устали они, все измучены. Крестные матери, крестные отцы, немножко пьяненькие уже. Вот рассортировываешь. По 30 пар расставлял сам. Начинаю допрос. И вдруг: а я не православный, магометанин. А каким образом вы можете у нас быть? Да так, меня пригласили. Но вы должны по-хорошему уходить. Ну, как я уйду? Уходите, я крестить не буду. Вопрос. Но они же говорят, батюшка, ваш Бог – это наш Бог. Да, Бог один. У вас Христос, а у нас Он пророк. Я им всегда говорил так: позвольте, пророк. А Магомед – пророк его. А Христос воскрес от гроба. После Магомета на втором месте? У Магомета было какое учение? Зло за зло. Чем больше мести христианам, тем больше награды им от Магомета и обеспеченный рай. Это основа мусульманского учения. Месть. Зуб за зуб. Любовь – это слабость. А когда я говорю: а позвольте, пожалуйста, вы знаете историческую справку, кто был ваш Магомед? Смотри, говори, не проговаривайся, а то убью. Так они скажут. Они знают это. Вопрос. Как оскорбление, конечно. Да. Потому что сам по себе Магомед был совсем не тот. Подлинного Магомеда убил один негодяй, забросил в колодец и забросал камнями. А Коран, написанный Магометом, он присвоил себе и стал сам Магометом. Когда им об этом говорят, они в ярости. Ты обманываешь. Магомед тот самый. Это не пастух, который его убил и бросил в колодец и забросал щебнем. Вопрос. Но в конце концов это же не имеет значения, кто он был. Главное – учение. А учение такое магометанское. Зуб за зуб. Месть нечистым. Мы все нечистые. Вопрос. За что месть? Уничтожать надо. Вопрос. А значит, неправда, что явился архангел Гавриил Магомету? Это такой миф. Мы знаем из свидетельства Божией Матери. Вопрос. Батюшка, как не осудить человека, видя его грех? Смотря какой человек и смотря какой грех. Нас Бог оградил особым разумом. Быстро схватывать основные определения. Кто он и что за ошибка, которую мы называем грехом. Поэтому спрос с нас именно таковой. Или же это была ошибка, или же было преступление. Мы сразу определяем. Грех, по Филарету Дроздову, митрополиту московскому, есть преступление. А святые отцы говорят так. Чтобы помочь нам бороться с грехом осуждения, предлагается быстро сообразить и грех квалифицировать как ошибку. Ошибся по незнанию, по характеру, по забывчивости, мало ли почему. А, собственно говоря, грех как преступление – это насильственное действие над собой, над своей волей, принуждение себя нарушить правду. Это уже будет преступление, это будет грех. И поэтому святые отцы грехом считали смертным всякое осуждение. Когда мы квалифицируем как ошибку, как преступление сознательное, обдуманное своеволие к насилию над собой. Вопрос. Но это же не как насилие получается, а как удовольствие. Удовольствие тоже может быть насилием, и тогда он нам сурово вменяется. Вот, скажем, грех блуда, я грубо буду говорить просто. Он может быть как наслаждение, как удовольствие или как потребность. Потребность как последствие безволия. Вот так и надо рассуждать. И когда мы вскрываем каждый грех, мы ищем корешок, происхождение этого греха. И поэтому Христос блудницу оправдал. «Иди и впредь не согрешай». Вот Феофилакт Болгарский пишет, что, по-видимому, Христос увидел в блуднице какую-то причину извинительную, оправдывающую. И почему блудница, которой была Мария Магдалина, потратила так много времени и сил, чтобы вымолить прощение? И тут психологически мы разбираем происхождение греха. У Марии Египетской грех как наслаждение, как удовольствие. А у Марии Магдалины, видимо, недомыслие, слабость воли. И этим обязан заниматься духовник. Не только раскрыть корешок греха, но показать самому кающемуся, какая степень греховная, сознательная или нечаянная, как акт наслаждения и удовольствия, следует насилие над собой или малодушие, маловерие, слабость воли. Вот, например, часто приходилось рассматривать грех воровства. Это такая вещь, просто ужас. И часто у многих сознательно явно насилие над собой, когда он заставляет себя. Но зашел на исповедь с надеждой, что духовник его утешит. Вот почему мы всегда говорим, что как трудно человеку, который любил грешить, оправдаться перед судом Божиим и замолить этот грех. Не только осуждение, но и всякое злословие. Не говоря уже о том, что сердце костенеет от этих грехов. Человек лишается страха Божия, понятия вездеприсутствия Божия и надежды, как эхо, на спасение. Мы знаем ведь по святым отцам, а многие по себе, что каждый из нас, живя на земле и греша, имеет извещение, что он в числе спасаемых. Я имею ясное как бы чувство, что я в числе спасаемых, что Бог мне простит. Но осторожно, чтобы не было бы фарисейством это, чтобы не было бы духовной гордости, спеси, духовного самомнения. Вот один человек с одним и тем же подходил ко мне 2 дня подряд и то же самое мне рассказывал. Когда он уходил, мне было очень тяжело из-за себя, что я недостаточно энергично раскрывал вину, гибельность, опасность этого состояния духовного самоцена. Когда он пришел в другой раз ко мне, по другой причине, рассказывая то же самое опять, я имел как бы извещение, что он на самом деле не нуждается в суровости, в лечении, что у него от простоты веры такая простота сложилась и в умонастроении, и в поведении, и так далее. Как надо быть осторожным, читая чужую исповедь, ухом, конечно, не глазами, и перепроверяя его. Вы скажете, может быть, что он говорил по-разному в этом своем состоянии, или я, выслушав его, был в другом настроении. Могу сказать, что нет. Он с таким же пафосом, с таким же подъемом, с такой же энергией, уверенностью говорил, что я мог бы квалифицировать это как самоцен духовный, а не простоту веры, которая его беспокоила. И он пришел как раз провериться. Такой он на это пред Богом. Или нет? Или это есть какая-то блажь от темной силы или от запущенной совести? А во второй раз, когда пришел он, я сказал ясно себе, а ему промолчал. Это от простоты сердца, а не от самооцена и, следовательно, желания как-то похвалиться. Жизнь очень интересна, когда ее глубоко разбираешь. Но когда встречаешься с одним пороком, который очень противен, лукавство, лесть, именуемая ложью, вот тут опускаешь руки, руки опускаются. Ты будь блудник, будь вор, но только не лукавый. Вот пророк Давид, как называет лукавых и лгунов, как врагов. Вопрос. Но это иногда, батюшка, например, чтобы поднять человеку настроение. Это в грех не вменяется. Вопрос. Или его достоинство несколько преувеличить. Да-да, его психику поднять. Этим мы действуем на психику больного человека или человека, который привел себя к глубокому унынию до отчаяния. И мы обязаны применить лукавство иногда, чтобы ему помочь. Состояние отчаянности – это очень тяжелое состояние. Это состояние, которое называется состоянием осужденника. Осужденник, который ждет смертного приговора, исполнения смертного приговора. Состояние очень тяжелое. Потому что мы все люди, не хочется и физически страдать во время исполнения смертного приговора, особенно в наше время, когда нас уничтожают не пулей, а газом или электричеством. Состояние осужденника вне веры – оно ужасно. Состояние осужденника при вере, по милосердию Божию, при доброй чистой совести – это состояние очень тихое, очень мирное. Потому что в это время он совершенно забывает всякую суету, уже перестает осуждать кого-либо, интересоваться вообще чем-либо. И прежде смерти физической умирает душевно и знает только себя. Вопрос. Особая, по-моему, какая-то милость Божия, какая-то поддержка. А если сам будешь бороться? Да. Но это, конечно, у души верующей, а у осужденника неверующего – отчаяние. Вопрос. Нет, я боюсь такого состояния. Ну, как бы отступает вера, батюшка? Да, Бог отнимает даже эту веру и придает душу сатане, то есть отчаянию, которое называется тоской. Это другое состояние. Это уже начало ада. Кто знает эту тоску, это начало ада. Вопрос. Вот я испытал такое состояние. Я 3 раза испытал уже. Я был в аде. По часам 1,5 часа. И вот это состояние адово, оно ужасно. Если оно будет длиться хотя бы час, не больше. И когда меня выводили из этого состояния, я кричал: «Где же вы были? Вы забыли меня?» Я начинал жизнь гневом, возмущением, а не криком радости и благодарения. Вопрос. Вот заработаешь такое состояние перед смертью? Знаешь что, очень часто бывает так, и один ответ даю тебе – нераскаянная совесть. При раскаянной совести, то есть если он исповедал грех духовнику, даже не удостоившись причаститься, достаточно иорданской воды, одну каплю на язык, и все. Он – иже святых. Его бесы не касаются, он для них страшен. Вопрос. А вот тот человек, который в отчаянии, что ему нужно сделать? Раскаянность. Ведь причина отчаяния – только утаенный или затаенный грех. Вопрос. Вот я знаю свой грех. Это гордость. Я просто не могла выдержать всяких унижений. Ценой любви. Вопрос. Ценой любви. Наверное, так до предела дошло, что я уже не выдержала, и вот такое вот состояние. Но вот Бог, чтобы исцелить эту страсть гордости, довел до отчаяния, а отчаяние – до тоски. Ты была предоставлена самой себе, своим страстям, своей любимой страсти гордости, самомнению. Бог по своему милосердию эти ужасы дает по силам и на время. Но на минуту представь себе неверующего, который убеждал себя насильно, уверял, что Бога нет, ничего нет, загробной жизни нет, что есть только могила, а в могиле его нет, а будут только его кости, одетые в костюм с орденами и всеми почестями. О, ужас! Наступает как раз момент тоски по исходе души из тела, и ему помочь нельзя, потому что он себя зачеркнул сознательно при жизни из списка в церкви. Но все-таки можно помочь милостыней. Принести отпевать не имеем права по учению церкви святых отцов. Мы его предадим земле, но душа-то не будет иметь никакого отношения к этой горсточке земли. Вопрос. Но ведь самое основное это не после смерти, а до смерти. Да. Вот мы видим, умирает человек и мечется. Мечется не только потому, что ему душно, ему нехорошо, ему не по себе, и он не находит себе физическое место. Как я часто не нахожу себе мест здесь. Это физическое состояние. Надо найти слова какие-то. И звонишь, и не знаешь, что делать. Ну, а это не то состояние, что меня душит. Что мне душно, что мне неладно, что надо измерить давление и так далее, лекарства принести. Не додумываются люди. Но подсказываешь, что это еще не смерть. Вопрос. Ну, конечно, батюшка, нужно подсказать. Но это не все. Это еще не все. Состояние тоски – это хуже смерти. Я много раз умирал и хорошо помню это состояние, когда я проваливался куда-то. Проваливался, и не было состояния наслаждения. Нет. И некоторые люди поняли и выскочили на кухню, и стали плакать. Они заметили, как резко изменилось очертание моего лица. Таких случаев у меня было много, особенно в тюрьме, конечно. Когда я все-таки в этом состоянии удержался, заснул, что-то пережилось, и я остался жив. После расстрела тоже. Вопрос. Батюшка, вы что, теряли сознание? Нет. А как? Терял силы. Силы уходят совсем. Грех извинительный и оправдательный, когда мы не насилуем себя совершить грех. Когда мы делаем этот грех нечаянно, не думавши или по доверчивости, проверяя отзвук на своем сердце. Иисусово применяется в разных степенях, так сказать, в разных формах. Высшая форма Иисусовой, которую знают все совершенные. Эти вещи нигде не значатся в литературе. Может быть, в письмах иеросхимонаха Макария Оптинского. Может быть. Очень интересные вещи. Но они не могут быть в учебнике. Разновидность каждого кающегося и каждого принуждающего себя ко спасению настолько многогранна, что такие вещи, они могут быть в дневнике, как найденные для самопроверки.